Грон понял, что переубедить ее невозможно. Надо было решать, либо турнуть упрямую девчонку, либо помочь ей. Минуту поразмышляв, Грон понял, что, хотя все было за то, чтобы не ввязываться, он не может ей отказать. — Ладно, сиди здесь, сейчас приготовлю тебе укрытие. И он, легко вскочив на ноги, двинулся к куче перепутанных древесных стволов, где сделал себе небольшую древесную пещерку, чтобы прятаться от солнца в часы самой большой жары. Через некоторое время девчонка присоединилась к нему и, пыхтя, стала помогать. Через пару часов у края обрыва возникла неуклюжая куча деревьев. Со стороны обрыва, скрытая сучьями, в ней скрывалась небольшая узкая нора, ведущая в убежище. Грон вытер пот и кивнул зеленоглазый. — Залезай! Она протянула руку, потрогала его мышцы и уважительно сказала. — А ты сильный! Грон хмыкнул. — Я же колун. — Ладно, залезай. И, помогая девчонке пробираться по обрыву, смущенно добавил. — Вечером ко мне придут. Ты это... Ну, в общем, сиди тихо. Она удивленно посмотрела на него, потом улыбнулась. — Дорогой, я же Гетера. И хоть я еще белый, но насмотреться уже успела. Как мне иначе учиться-то? Когда Грон шел обратно к своему колуну, в голове вертелось одно слово — «дорогой». И он с удивлением понял, что ему понравилось, что она его так назвала. На следующее утро зеленоглазая выбралась из своего убежища, странно притихшая. Грон, несколько смущенный тем, что ей полночи пришлось слушать стоны и вопли тупой колоды, махал колуном на дальнем конце двора. Она подошла неслышно и некоторое время молча стояла, как-то задумчиво рассматривая его. Грон расколол очередной пень и, отбрасывая в сторону поленье, заметил девчонку. Она покачала головой. — Да, дорогой, такого я еще не видела. Грон хмуро потянулся за следующим поленом, поставил его на колоду и пробурчал. — Чего ж ты хотела? Я же раб. Зеленоглазая хмыкнула и потянулась всем телом. — О, боги, я не подумала ничего дурного, просто интересно. Грон хряснул колуном и, не дождавшись окончания вопроса, спросил сам. — Что тебе интересно? — А что ты сможешь сделать с женщиной, которая тебе будет действительно нравиться? И, засмеявшись тем тягучим, шаловливым смехом, она пошла прочь. Грон от неожиданности промазал и саданул колуном о скальный грунт. От колуна отскочила острая полоска камня и, вращаясь, упала на пень. Грон выругался сквозь зубы и зло поднял колун. До полудня, когда даже чайки забираются в тень, прячась от нестерпимой жары, он без устали махал топором, а девчонка не показывалась из своего убежища. Но когда большой колокол возвестил, что храмовые клепсидры и солнечные часы указали самую короткую тень, он отбросил колун и двинулся к убежищу. Девчонка сидела в углу небольшой пещерки из древесных стволов и расчесывала волосы. Грон забрался внутрь, достал мясо, лепешку и, разломив на две половины, протянул зеленоглазой. Та бросила на него лукавый взгляд сквозь пушистую завесу и кокетливо протянула руку. Грону стало смешно. Он запихнул в рот здоровенный кусок мяса и насмешливо спросил. — Эй, белая! Я чувствую, ты горишь желанием уйти отсюда красной, или как там у вас это называется. Зеленоглазая испуганно посмотрела на него, потом заметила знакомые веселые искорки и расхохоталась. — Ты уже готов? — А ты не дразни. Отсмеявшись, они весело принялись за еду. Но на отдых улеглись, стараясь не касаться друг друга. После жары работа пошла быстрее, и Грон управился с полуторной нормой. Когда возщики, сбросив дрова, уехали, зеленоглазая тоже выбралась из убежища и стала делать растяжку. Грон, искоса поглядывая, махал колуном, потом он тоже не выдержал и, отложив топор, сел и потянул спину. Затем сделал несколько растяжек, девчонка удивленно взирала на него. — Ты действительно самый необычный раб среди всех, которых я знаю. Но я ж тебе сказал, что у меня большие планы. — А что ты еще умеешь? Грон улыбнулся. — Я сплю, не храпя. Зеленоглазая опять расхохоталась. Грон присоединился к ней. Отсмеявшись, девчонка задумчиво посмотрела на него. «Знаешь, мне никогда не было так хорошо. Странно. Когда я мечтала, то представляла богатых торговцев, властных сестрархов, а оказалось, что достаточно простого раба. То есть, конечно, не совсем простого», — она тряхнула волосами. «Ладно, полезу в убежище, а то скоро придет твоя любовь». В эту и две последующие ночи Гронт показал тупой колоде все, на что был способен. Утром третьего дня Зеленоглазая была немного грустной. «Боишься возвращаться? А вдруг сила не придет?» Грон задумчиво кивнул. «Вернешься обратно?» Зеленоглазая покачала головой. «Теперь наставница меня так просто не отпустит». «Тогда оставайся. А если сила уже пришла?» Грон пожал плечами. «Решать-то все равно надо. Либо сиди, либо иди». Девчонка хмыкнула и побрела к стене. Грон отложил колонн и пошел за ней. У самой стены он придержал ее за плечо. «Давай подсажу». Она кивнула, а когда уже взобралась на его сомкнутые в замок руки, вдруг нагнулась и неумело ткнула губами в его приоткрытый рот. Потом прянула, как ящерка, и поползла наверх по стене.